Князь Мышкин. Мышкин рассказывает сестрам Япончиным про одного человека. Этот человек был раз взведен вместе с другими на эшафот. Ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через 20 прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания, но однако же в промежутке между двумя приговорами 20 минут, или, по крайней мере, четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. И далее. Невдалеке была церковь. Вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи от нее сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через 3 минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, чем беспрерывная мысль. Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность! И все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил. Александра Япончина спрашивает князя, ну что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую минуту счетом? О, нет, он мне сам говорил. Я его уже про это спрашивал. Вовсе не так жил. И много-много минут потерял. Я думаю, лучи, сверкавшие на эшафоте, были не чисто внешними. Наши нервные центры, воспринимающие свет, способны воспринимать как свет и что-то другое изнутри. Иногда этот внутренний свет, вспыхнув, совершенно гасит внешний. Так бывает в полутьме, когда внешний слабо давит на нервы и его легко оттеснить. Иногда же внутренний свет при блеске солнечных лучей присоединяется к сверканию капель на ветках, смоченных дождем, или, как у Достоевского, к сверканию позолоченного шпиля и превращает это обычное зрелище в чудотворную икону. Преображение Достоевского было неполным, иначе оно совершенно захватило бы его и уже не оставило бы в этот миг места для тяжелых мыслей, скорее даже намеком, проблеском чуда. Но проблеск был. Потом он отодвинулся в глубину памяти. Инерция жизни, казавшаяся прерванной в последние минуты, потащила дальше. Опять пошло обычное раздражение, ненависть, сострадание, порывы добра, радость и муки творчества, усталость, отупение. И все-таки воспоминание, оставшееся на дне души, не умерло и жило какой-то тихой, скрытой жизнью, и в какие-то мгновения эта жизнь вдруг становилась явной, и все существо тогда отшатывалось от обычного и рвалось к свету. Может быть, это воспоминание сливалось у Достоевского с другим, от переживания света во время эпилептических припадков, оба описаны в романе. Озарение эпилептика, несомненно, связано с его болезнью. Патологично, но, по крайней мере, у Достоевского и его героев не только патологично. Впрочем, эпилепсия вообще очень странная болезнь. Один мой корреспондент, Я.Ю. Куйк, писал, у теософов есть теория или знание, что эпилепсия дает человеку духовность. Это соответствует моим личным наблюдениям и жизни Достоевского. Эпилепсия, по-видимому, одна из болезней, истончающих плоть и дающих чему-то высунуться сквозь нее. Но чему именно? У Мышкина — Богу, у Смердякова — дьяволу. Болезнь у обоих одна, та же самая, что у Достоевского. Где-то глубоко, возле самого дна, жил в Достоевском темный грешник. Без этого собственного подполья нельзя было нарисовать то, что он рисует. Я убежден, что Достоевский не растлевал физически девочку, о которой говорится в исповеди Ставрогина, но в помышлении, в ночных кошмарах он и это знал. Луч света со шпиля церкви, пробираясь вглубь, осветил пласты, которые в обычном человеческом состоянии не сознаются. И все бесы, прячущиеся в подсознании, вылезли наружу и мучили Достоевского, как святого Антония в гробнице. По-видимому, на пути к святости почти необходимо пробиться сквозь слой бесов, побороться с ними, еще здесь, на земле, пройти через ад. Автор «Идиота» был одержим всеми видами похотей, или агрессии, как сейчас говорят, и сексуальной агрессии, мерзость, которой он сознавал, и ксенофобии, мерзость, которой он оправдывал народностью и которой охотно предавался, да простит ему Бог, и всякими другими. Человек — деспот по природе и любит быть мучителем. Свобода его духа расковывала бесов, и он не в силах был справиться с ними, но и подчиниться им Достоевский не мог. Бушевание бесов вызывало в нем, как второе дыхание, ангелов, и ангел укрощал бесов. Может быть, это совсем не заслуга? Может быть, и заслуга. Достоевский выжил, вымолил это. Но в хороводы его бесов всегда врывается луч с неба. Я не люблю слово «гений», но если оно имеет смысл, как сверхъестественная одаренность, в отличие от таланта, то здесь этот смысл к месту. Бесы могут вертеть талантом, но над гением они не властны. В конце концов, гений вскакивает верхом на беса. Десятки раз кажется, что бес им совершенно овладел, и действительно, они то и дело меняются местами, то один, то другой берет верх. Но в конце концов гений оказывается верхом на бесе, и гений вырывается из ада, из тьмы, внешне к свету, не умом, гением, изнутри беса. Кстати, слова «гений», «демон», «бес» в первоначальных своих значениях довольно близки, это одна стихия. Гений приходит к свету так, как только он может прийти, неповторимо. Надо принять его, как этот мир в целом, или в целом отвергнуть. Гений Достоевского вообще чудо, чудо света из тьмы, чудо целого, созданного из ничего, из каких-то бессвязных обрывков. Но Мышкин двойное чудо, в нем свет стал словом, плотью, если можно говорить «гений», то почему нельзя сказать «чудо»? И то, и другое превосходит разум, недоказуемо, требует веры. Чудо даже как-то точнее. Оно нравственно окрашено. А гений, волшебник, колдун — все это может быть злым. Мышкин не волшебство, это чудо. Читая «Идиота», все время с трепетом и болью ждешь, когда оно кончится. Нельзя ведь каждый день воскрешать Лазаря. Вот сейчас. Не может не оборваться. Не могут не разорвать. Еще рано. Еще не свершились сроки. Еще не время пучкам благодатным сойтись в наполненный музыкой дом. Из стихотворения Осипа Мандельштама «Может быть, это точка безумия». И все-таки последние главы нестерпимо больно читать, зная, что иначе нельзя, и все-таки больно взять в руки книгу. Мышкин — чудо, но он порожден не только одним святым духом, свыше. Он еще выношен снизу, тоской русского грешника по святости, больше других Настасьи Филипповны. Можно сказать, что Мышкин родился из ее лона. из ее жажды чистого прикосновения, острой, как жажда путника, неделю не видавшего воды. Это, впрочем, так, и в то же время не так. Настасья Филипповна только острее чувствует общее душевное растление, общую, не одну женскую тоску. И поэтому вокруг Настасьи Филипповны хор душ, по плоти большей частью мужских, жаждущих вместе с нею, и за ними жажды самого Достоевского. Если бы Достоевский написал «На дне», он заставил бы барона вместе с Настей плакать о ее Рауле. Все герои Достоевского, которые на благородной дороге стоят, то есть кроме Лужиных, вместе вынашивают Мышкина, даже Смердяков участвует в общем деле. И Смердяков в предсмертной тоске читает поучение святого Исаака Сирина, молившегося за бесов, стало быть, и за него, Смердякова, молившегося. И Смердяков жаждет человека, который его, Смердякова, не обделит своей любовью. Тоска героев, обреченных аду, может быть, один из самых важных элементов, помогающих вынашиванию святого плода. С этой точки зрения совсем не странность, что один и тот же мастер создал Мышкина и Смердякова. Наоборот, было бы очень странно, если бы Мышкина изобразил Короленко, человек, не знавший ада, удовлетворится умеренным светом. Он не прорвется изглоданной тоской к знанию глубин, в которых одновременно схватывается рай и ад. Что-то подобное знали аскеты, приходившие к святости через постоянное, так сказать, умное сжигание себя в адском пламени. Младенческий и светлый дух не знает ада, но он, собственно, и рай знает по отблескам, по игре света на листьях. Его рай — земной рай. Только святость, выдержавшая пламя ада, обожженная в нем, может переступить через небесный порог и не сгореть, и не ослепнуть, и жить в свете. Только Соня, жившая в аду, могла сказать Раскольникову, что «Бог все дает», что ад мельче любви. Мелькает мысль, что рай и ад как-то очень тесно связаны. Они, может быть, совсем не разделены, как в схоластически стройном посмертии Данте. Различие их может быть целиком от устройства нашего эвклидовского ума, приспособленного к вещам эвклидовского мира, внешнего, а не внутреннего. Внутри же одно пламя. Души, жаждущие Бога, устремляются к его белому накалу и в нем блаженно сгорают. Или тонут в пучине божественного света, как выразился святой Бонавентура. Нечто подобное мне снилось. Огромное озеро света, в котором плывешь, плывешь, пока не забываешь себя совсем. А другие, жаждущие самосохранения, сбиваются поодаль, во тьме внешней, где дым и копоть, и мучаются от того, что праведным радость. О, дух сжигающий! Когда наступит тишь, душа в твоих лучах заплещется, сгорая. Неотвратим, как смерть, ты смерть испепелишь. Одним ты адский огонь, другим ты солнце рая. Зинаида Миркина. Не знаю, в самом деле все это так или так снится, но мне хотелось бы такой вечности, а не бердяевской, со стоптанной туфлей на ноге и мурлыкающим котом у ног, почти как в Свидригайловской маленькой комнате вроде деревенской бани. Я верю, что есть пламя Бога и что оно поддерживается личностью, готовой сгореть в нем, и что каждый грешный человек может уподобиться в этом самому Богу, воплотившемуся в человеке. Сильно развитая личность — это сам Бог, это то, ради чего, может, и создан мир, в который весь его смысл и наш смысл, если мы не только для себя, если мы для нее, для семечка ее в нас. Сильно развитая личность сама идет навстречу огню, сгорает любви. Она всегда готова отдать себя всю всем, и первое существо, напоминающее ей страдания Бога, становится алтарем, на котором она без всяких метафор, как Авраам Исаака, приносит себя в жертву, и ангел не всегда останавливает ее руку. В романе «Идиот» на этом полюсе Мышкин, а на другом полюсе такое же сильное желание завладеть образом и подобием Божьим. Столкновение Мышкиной и Рогожиной из Анастасии Филипповны полно бесконечных оттенков смысла, от самых простых, сексуальных, до богословских. Отношение к Богу может быть таким же ревнивым, староверческим, как у Рогожина, а любовь к женщине — такой же совершенной, как к Богу, до того, что она становится его образом, и прикосновение к ней — прикосновением к вечности. Мне кажется, что отношение Версилова и Шатова к России тоже можно представить себе по образу и подобию мышкинской и рогожинской любви. Одна любовь, широкая, все включающая, а другая — узкая, все исключающая. В одной национальной личность существует для Вселенной, для всеобщего примирения и синтеза, в другой — Вселенная существует для утверждения национальной личности, не для других, а над другими. Здесь мне хочется отметить одну ошибку, сделанную Достоевским в обрисовке Мышкина. Это очень дерзко звучит. Сам ведь говорил, что исправить Достоевского невозможно. Но я не по-своему исправить хочу, а только отметить, как постепенно исправлял свою ошибку Достоевский. Мышкин, конечно, славянофил, хотя бы потому, что не западник. Он Западом отравлен, хочет бежать от него. И куда, если не в Россию? Рильке, Гамсун тоже совершили это паломничество. А ему и сам Бог велел. Россия, Родина, окутанная туманными воспоминаниями детства, неведомая и загадочная. Тут и для берегов чужбины дальней ты покидала край родной. И для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой. Две редакции одного стихотворения Пушкина. Романтик, бегущий с запада, как Чайльд Гарольд, одновременно оказывается патриотом, возвращающимся на забытую родину, негром, нашедшим свой негрютит. Теория, разработанная Л.С. Сенгаром, бывшим президентом Сенегала. И самым естественным образом выходит почвенник. Мышкин, беглец из Европы, не мог не стать славянофилом. Но славянофильство имеет множество оттенков. И надо было найти мышкинский оттенок, то есть самый прозрачный, бескорыстный, открытый. И вот этого оттенка Достоевский не нашел. То есть не сразу нашел. Не нашел в то время, когда писал роман «Идиот». В той самой сцене, когда Мышкин разбивает дорогую вазу, он говорит, засверкав глазами, «Католичество все равно, что вера не христианская». И далее. Это во-первых. А во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма. Таково мое мнение. Да, таково мое мнение. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше. Он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного Христа противоположного. Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас. Интонация здесь стилизована под Мышкина, а все же я не узнаю его. Мышкин не может быть непрозрачным. Мышкин, принимающий в свою душу Лебедева и Келлера, не может начисто отвергнуть крупнейшую из христианских церквей с тяжелой, грешной, но все же великой историей и со множеством святых. Мышкин не может проповедовать, как Достоевский, с пеной на губах, что католицизм — это атеизм. Мышкин не может никого ударить. Как же здесь он становится журнальным полемистом? Мышкин, идущий мимо всех формальных убеждений, вероисповеданий, прямо глубокому сердцу. Мышкин, узнающий веяние Святого Духа в зеленой ветке. Этот Мышкин не мог этого сказать. Для настоящего Мышкина Нет другого, чужого. Как же католический мир стал для Мышкина абсолютно чужим? Сартровский. Недопустимым скандалом. Нет, Достоевский спутал свои ипостаси и навязал Мышкину то, что должен был сказать другими устами. И сказал действительно в бесах, почти слово в слово. «Вы веровали», — напоминает Шатов Ставрогину, — «что римский католицизм уже не есть христианство. Вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, подавшегося на третье дьяволово искушение, и что возвести всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило Антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала. Некая истина, некое сознание грехов исторической церкви высказано здесь, но одностороннее, потому ложно, высказано по адресу одного римского католичества, совершенно обходя православие. Примерно так, как все христиане бронят манихейство, не замечая манихейского деления на догму и ересь в своем собственном доме, не замечая, что манихейство только резче других выразило общую черту средиземноморской культуры, общую тенденцию, заложенную в самой логике средиземноморской мысли, в законе исключенного третьего. Индийские логики третьего не исключают. Истина для них противоположна не лжи, а меньшей истине. При таком мышлении дуализм не надо анафемствовать. Он невозможен.